Эрни Клинг удобно растянулся на кушетке в своем номере в мотеле «Звездный». Неподалеку в глубоком кресле восседал Лаки Лукан, а поодаль на стуле с жесткой спинкой устроился Нго Ви. Вьетнамец сидел с непроницаемым лицом, но на всякий случай глаз не спускал с Лукана. Клинг и Лукан уже поболтали о поездке из Вашингтона, и теперь Клинг делился впечатлениями о Парадис-Сити. В общем, его все устраивало, включая предстоящую работу. «Итак», — сказал Лукан, — «дело тебе подходит, и ты за него берешься. Тогда прими задаток». Он достал дипломат, полученный от Джемисона. «Тут 4000 долларов на текущие расходы». «Еще 1000 Лукан, конечно же, присвоил себе». «Если это только на первые дни, то не возражаю». «Именно так», — Лукан вручил Клингу портфель. «Малыш», — Клинг протянул дипломат Нго, — «пристрой куда-нибудь в безопасное место». «Да, сэр», — Нго взял дипломат и вышел из комнаты. «Что за китаёза?» — спросил Лукан, понизив голос. «Держись от него подальше, Лаки. Он вьетнамец и мой партнер». Лукан нахмурился. «Раньше ты работал в одиночку». «А теперь у меня есть партнер, и вот что я тебе скажу. Он в 50 раз лучше, чем ты есть или когда-нибудь сможешь стать. Запомни это, и лучше его не трогай, он опасен». Лукан беспокойно заерзал. «Твое дело». «Ладно, расскажи немного о предстоящей работе». «Некий богатый человек желает избавиться от жены. Она же твердолобая католичка и развода ему не дает. К тому же она бездетна, а заказчику позарез нужен наследник. У него есть женщина, на которой он хочет жениться. А раз так, то нынешняя супружница должна сгинуть. Вот и вся история». Клинк возлежал на кушетке, чем-то смахивая на разомлевшего удава. Он помолчал, затем кивнул. «Подходит. Так, значит, этот тип платит 300 штук?» «Совершенно верно. Но он ставит условия». Клинк недобро улыбнулся. «Без этого нельзя. И в чем же они заключаются?» «Работа должна быть безукоризненной. Никаких следов, никакой полиции. Несчастный случай, и все». «Я по-другому когда-нибудь работал? Что-то не помню, чтобы после меня следы оставались. Ладно, скажешь этому малому, что я готов с ним переговорить. Объясню, как все буду делать, но прежде мне надо побольше узнать о его жене». Лукан платком вытер пот со лба. «Нет, Эрни, не выйдет. Все переговоры с тобой он будет вести через меня. Я-то сам меньше всего хочу этого, но иначе ничего не выйдет». «Из чего бы это?» — настороженно спросил Клинк. «Пока у тебя не будет тщательно разработанного плана, который бы ему понравился, он хочет остаться в тени». «Я не люблю эти игры в кошки-мышки. Кто этот мужик, Лаки?» «Ну, в общем, он мне своего имени не назвал. Но у меня есть свои связи, пришлось кое-кому отвалить приличную сумму, и я все-таки выяснил, кто он такой». «Да не тяни ты резину, Лаки! Как его зовут?» «Шерман Джемисон». Клинк сел на кушетке, свесив на пол длинные ноги. «Тот самый Шерман Джемисон?» «Есть что ли другой?» Клинк снова улегся, закурил, пуская дым и глядя в потолок. Несколько минут он обдумывал положение дел, затем ухмыльнулся. «Так, стало быть, мистер Джемисон желает отделаться от своей жены. Недурно придумано». Лукан молчал. Клинк еще немного подумал и спросил. «А ты знаешь, что этот парень стоит миллиарды?» Лукан облизнул пересохшие губы. «Ну да». «Это хорошо. Вот что, мне надо с ним встретиться. И это, Лаки, тебя не касается. Выясни, где мы можем увидеться. Узнай, где он бывает. Скажи, что тебе нужны кое-какие сведения о его жене. Назначь встречу. А вместо тебя приду я, только и всего». «Не выйдет, Эрни. Джемисон очень хитер. Он сам приезжает за мной, сажает в машину, взятую на прокат, замечу, и везет на побережье, не говоря по дороге ни слова. Штучка, одним словом, и опасная». «А я как раз и люблю таких ребят, опасных. Сколько он тебе платит, Лаки?» «По сравнению с твоим гонораром, крохи. Прижимист клиент». Клинк снова ухмыльнулся. «Ладно, я тебе тоже буду платить. Сколько ты хочешь?» «Ну, думаю, что 10% было бы по справедливости». Клинк расхохотался. «Ну, ты убил наповал. Мне даже жаль тебя. Так низко ты себя ценишь. Ладно, идет. Ты скажи ему, что у меня есть отличный план. Только нужны дополнительные сведения о его жене. Потом назначь с ним встречу. И тут я возьму все в свои руки». Он поднялся с кушетки, прошел к письменному столу и принялся что-то быстро писать на листке бумаги. Лаки с бьющимся сердцем наблюдал за ним. «Вот вопросы, на которые я хотел бы получить ответ. Через пару дней после того, как я получу ответы, я представлю ему детальный план действий». «Я бы не хотел влезать в это, Эрни», — сказал Лаки, принимая бумагу. Он даже не взглянул на то, что написал Клинк, а сложил листок и сунул его в карман. «Может, ты заплатишь мне и будешь сам иметь дело с Джемисоном?» Клинк похлопал его по плечу. «Не дрейфь. Мы теперь в одной упряжке. Если хочешь получить 30 штук, то изволь шевелить задом. Топай и устрой все в лучшем виде. Тогда будет полный порядок». И он подтолкнул Лаки к двери. Когда Лукан ушел, из кухни появился Нго. «Я бы на вашем месте, сэр, не доверял этому человеку», — спокойно заметил он. «Правильно говоришь. Это такой негодяй за деньги мать родную продаст. Однако пойдем искупаемся». Надев плавки, они спустились к океану. «Если Лукан начнет финтить, мы ведь всегда сможем малость поприжать его, не так ли, малыш?» Вьетнамец посмотрел на Клинга глазами, полными обожания. «Да, сэр», — ответил он. Убийца и его партнер нырнули в голубую воду залива.